Выдержки из моего дневника в деревне. Село Хвостокурово. 28 июля, очень жарко. В тени должно быть много градусов. На горе под березкой лежу. На березку я молча гляжу. И при виде плакучей березки на глазах навернулись слезки. А меж тем все молчание вокруг лишь порою мне слышится вдруг. Да и то очень близко, на елке, как трещат или свистят перепелки. Вплоть до вечера там я лежал, трескотне то или свисту внимал, и девятого лишь в половине я без чаю заснул в мезонине. 29 июля. Жар по-прежнему. Желтеет лист на деревах, несутся тучи в небесах, но нет дождя, и жар палит. Все, что растет, то и горит. Потеет пахарь на гумне, и за снопами в стороне у бабы от дневных работ повсюду также виден пот. Но вот уж меркнет солнце луч, выходит месяц из-за туч и освещает на пути все звезды Млечного Пути. Царит повсюду тишина, по небу катится луна, но свет и от других светил, вдруг небосклон весь осветил. Страдая болью зубной, в пальто с подвязанной щекой на небо яркое гляжу, за каждой звездочкой слежу. Я стал их все перебирать, название он их вспоминать, а время шло своей чередой, и у амбара часовой ежеминутно, что есть сил, давно уж в доску колотил. Простясь с природою больной, пошел я медленно домой и лег в девятом половине опять без чаю в мезонине. 1 августа. Опять в тени должно быть много градусов. При поднятии гвоздя близ каретного сарая. Гвоздик, гвоздик из металла, кем на свет сооружен, чья рука тебя сковала, для чего ты заострен, и где будешь, полагаю, ты не можешь дать ответ. За тебя я размышляю, занимательный предмет. На стенель простой избушки мы увидимся с тобой, где рука слепой старушки вдруг повесит ковшик свой, или в покоях господина на тебе висеть с шнурком будет яркая картина, или кисетец с табаком, или шляпа плацмайора, или зазубренный палаш, окровавленная шпора и ковровый саквояж. Эскулап или квартира вечный даст тебе приют. Для весенней вицмундира молотком тебя вобьют. Может быть, для барометра вдруг тебя назначит он, а потом для термометра или с рецептами картон на тебя повесит он, или ляпис инферналис, или с ланцетами суму. Вообще, чтоб не валялись вещи, нужные ему. Иль подбитой под ботфортой будешь ты чертить паркет, где первейшего все сорта, где на всем печать комфорта, где посланника портрет. Иль напротив полотенца будешь ты собой держать, да кафтанчик ополченца отъезжающего врать. Потребить гвоздочек знает всяк на собственный свой вкус. Но пока о том мечтает, беру и смотрю, эту шляпку ожидает в мезонине мой картуз. Поспешно ухожу наверх.